Глава 23. Мистик. Чарльз Ги Макауэлл не служил в военно-морском флоте и не имел воинского звания. Он являлся испытателем глубоководных аппаратов, и несмотря на то, что к первому походу в Антарктиду на батискафе «Мистик» не привлекался, был назначен капитаном батиплава «Мистик-2», не в последнюю очередь из-за большого опыта. Начинал он карьеру как спасатель экипажей подводных лодок, управляя мини-субмариной «Блюфин-21». Кроме того, характер Макауэлла был исключительно сдержанный, и приказы вышестоящего начальства он исполнял четко и безукоризненно, как настоящий служака, отчего его кандидатура и была утверждена на роль проводника важнейшей для американцев миссии — пойти туда не зная куда, найти то не зная что и передать это во владение военных. Впрочем, с фантазией у Макауэлла было туго, и он не переживал по поводу того, насколько опасен поход в Арктику и что может встретиться на пути. Ему достаточно было иметь начальника, знающего детали экспедиции, и он собирался лишь следовать его указаниям, заботясь о работоспособности экипажа. Всего в кабине глубоководного аппарата расположились пятеро подводников. Сам Макауэлл, бортинженер и он же рулевой Бен Киршнер и трое ученых, представлявших военные спецслужбы. Полковник Дэшел Фрайер, капитан Колин Диксин и профессор Радислав Лебовский. Полковнику исполнилось 50 лет, но выглядел он намного старше, чуть ли не столетним лысым стариком. Он и руководил всей экспедицией, несмотря на то, что официально начальником был назначен Лебовский. Капитан Дикси был на 10 лет моложе, но, будучи флегматиком по натуре, вел он себя тише воды и ниже травы, практически не покидая своего места. Общался он только с персональным компьютером, и Макауэлла иногда брало сомнение, живой ли он человек или киборг. Впрочем, мысль о киборге была скорее шутливой. Макауэлл не верил, что современные технологии достигли уровня создания компьютеризированных людей. Подлет «Мистик» нырнул 22 июля, спущенный на воду с борта эсминца «Канзас» 2 сутками раньше. О событиях, предшествующих началу экспедиции, вызванных маневрами американских кораблей в акватории Северного Ледовитого океана, Макауэлл ничего не знал, поэтому ни о чем и не тревожился, сосредоточившись на выполнении приказа командования Северного флота США — дойти до Бараньего Рога, найденного русскими подводниками, обследовать древнее сооружение и следовать в район, координаты которого ему укажет руководитель экспедиции. Что будет дальше, он не задумывался, привыкнув не задавать лишних вопросов и заботиться о конкретном деле. Поэтому, выполнив первую часть задачи, изучив необычного вида скалу на дне океана, явно искусственно созданную, уцелевшую с момента ее постройки 10-11 тысяч лет назад, как сказал полковник Фрайер, Макауэлл дождался подхода подводной лодки «Канзас», сообщил о результатах исследования капитана субмарины и с помощью инфразвуковой рации получил приказ следовать по курсу на северо-запад. «Мне нужны точные координаты», — заикнулся он. «Точные координаты вам сообщит полковник Фрайер», — ответили ему. Макауэлл задал тот же вопрос полковнику. «Посчитаем, сообщим», — буркнул Фрайер, переставший бриться, как только батиплав отправился в путь. За 3 дня он зарос седой щетиной так, будто прожил в кабине аппарата не один месяц, и стал похож на Робинзона Круза. Лебовский, вечно занятый своим планшетом, не сказал ни слова, только нервно передернул плечами. Макауэлл молча сел на место. Совместными усилиями, придя к единому мнению после часового обсуждения каких-то указателей, пассажиры выдали капитану батиплава маршрут, и «Мистик» направился в сторону Гренландии, прокладывая путь под сплошным полем арктических льдов. О том, что Бараний Рог взорван, Макауэлл узнал только через 2 часа, случайно, из переговоров Фрайера с Диксином. Оказалось, идея взорвать объект, чтобы русские не смогли сориентироваться в океане, появилась у командования флота еще до похода «Мистика», и исполнили ее водолазы «Канзаса», хотя подробностей Макауэллу выяснить так и не удалось. Зато он понял, что «Мистик» бродит подо льдами в поисках некоего буфера не один, хотя о последствиях предполагаемых встреч по-прежнему не задумывался. Он был спасателем и испытателем, а не военным, мечтавшим победить противника. Целые сутки «Мистик», развив приличную для глубоководных аппаратов этого типа скорость в 12 узлов, плыл на глубине 350 метров, ориентируясь только по приборам. Дважды останавливался. Пассажиры тщательно сверяли курс бытеплава со своими расчетами, спорили. Бытеплав опускался ниже и, в конце концов, прибыл к месту назначения, которое оказалось занятым самой настоящей пирамидой со шпилем высотой в 100 с лишним метров. Возможно, пирамида была еще выше, но слой осадков на дне был весьма значителен, и сооружение, отбросившее зеркальный блик от луча прожектора, оно оказалось зернистым серебристо-белым с перламутровым оттенком, утопало в нем глубоко. Остановились окончательно обрадованные счастливой концовкой похода. Фраер возбудился впервые за все время похода, сбросив с лица мрачное выражение. «Он здесь, мы не ошиблись. Профессор с вас виски. Мои расчеты были точнее». Лебовский снял с головы дугу наушников, по его бледному нервному лицу пробежала тень оживления. «Если это меру». «Не сомневайтесь, док. Сердце Гиперборея. Оно же хронобуфер. Он уцелел. Форестер был прав. Даже жалко, что он не с нами. Мы прицепим к шпилю флаг. Теперь мы его владельцы». «Еще надо убедиться, что это буфер». «Вот его реконструкция». Фраер вывел на экран своего планшета изображение объекта. «Смотрите, один к одному. Пирамиды и башни наверху». «Сэр, жду указаний», — напомнил о себе Макауэлл, сравнивая контуры пирамиды на экране локатора и в компьютере полковника. «Ищем ход», — деловито бросил фраер. «Вы думаете, он существует?» «Убежден. Готовьте скафандры. Мы с капитаном выйдем, когда обнаружим люк или что-то вроде этого». Мистик приблизился к пирамиде, выглядевшей в свете прожектора слюдяной. Пассажиры, кроме Лебовски, подсели ближе к креслам капитана и бортинженера, не сводя глаз с экранов контроля. Бортинженер вытащил из боковых боксов специальные водолазные костюмы для глубоководных работ, разложил на полу в кормовом отсеке. Костюмов было три, два предназначались для экспертов, третий являлся запасным. Ни Макауэлл, ни его молчаливый спутник Киршнер выходить из бытеплава не собирались. Ультразвуковой и длинноволновой сканеры не обнаружили на пирамиде никаких отверстий. Несколько ниш глубиной в полметра не переходили в коридоры, уходящие в недра сооружения. Скорее всего, они и появились в результате потери пирамиды и облицовочных плит, либо являлись углублениями от попаданий снарядов или ракет. Зато впервые установленный на борту бытеплава масс-датчик, представлявший собой измеритель гравитационных полей, выдал странную конфигурацию полостей внутри пирамиды, и Колин Диксон, отвечавший за его функционирование, уверенно заявил. «В нижнем ярусе есть выход. Видите темную кишку? Это шахта. Она ведет вдоль одной из граней к верхним этажам, а центр прямо под верхней башней, судя по размерам пузыря». «Согласен», — расцепил мощные челюсти фраер. «Док, вы готовы? Залезаем в скафандры и выходим». «И как вы собираетесь попасть туда?» — скептически поинтересовался Макауэлл. «Взорвем к дьяволу!» — впервые за все время похода улыбнулся Диксон, демонстрируя крупные лошадиные зубы. Улыбаться он не умел, поэтому выглядел забавно, заставив членов экипажа бытеплава переглянуться. Впрочем, улыбка сразу погасла, и эксперт, представитель какого-то секретного военного института, снова стал кем и был — живой приставкой к компьютеру. Мистик опустился к самому основанию пирамидальной горы, утопающей в толстом слое ила. Стали видны какие-то выступы в нижнем ярусе, а вокруг пирамиды объявилась выступающая на метр два зубчатая толстая стена. «Ниже», — попросил фраер, — «садитесь прямо на выступ». «Повредим аппарат», — буркнул бортинженер. «Ниже, я сказал». «Не так быстро», — процедил сквозь зубы Макауэлл, сидевший за штурвалом. «Это вам не гоночный болид». На панели управления бытеплавом перемигнулись индикаторы, включился аппарат связи. «Бортем, мы вас видим, доложить обстановку». «Кто это?» — встрепенулся, начавший возиться со скафандром Диксон. «Наш гарант безопасности». Макауэлл кивнул на боковой экран, высветивший овальный силуэт субмарины. «Канзас, теперь можно не опасаться». «Чего?» «Русских». Русские далеко позади. Мы видели ската, он не зря тут крутится. Это робот обслуживания буфера, он не станет нападать, — сказал Лебовский. Вы уверены? Насколько я знаю, все спрятанные сокровища охранялись. Буфер не прятали, он просто утонул вместе со всем гиперборейским материком. Все равно он должен иметь защиту. Прошло много тысяч лет, никакая техника так долго не простоит. Ты кто техника? А я слышал, что гиперборейцы техникой не пользовались. Кто это вам сказал? Вы и говорили. Выходим, прервал беседу спутников фраер, влезая в свой скафандр задом наперед. Диксон помог ему. Будете выполнять все наши команды, капитан. Как прикажете. Диксон открыл встроенный в стену отсека шкаф, достал круглый контейнер, вынул из него самый настоящий гранатомет, только с гипертрофированно толстой трубой и прицельным устройством на кронштейне, вставил в трубу оперенную двойную ракету. «ПТРК?» — полюбопытствовал Макауэлл, не помня, чтобы кто-то при нем грузил в батиплав оружие. «Объемник», — буркнул Диксон. «Что, простите?» «Устройство для объемного взрыва. Применяется для уничтожения террористов в подвалах и пещерах». «Вы ожидаете встретить террористов?» — удивленно сказал Киршнер. «Мы хотим высадить люк. У нас же есть П-гранаты. Эта штука надежнее». Помогая друг другу, пассажиры проверили работу скафандров, превращающих их в огромных металлических жуков, и Макауэлл проводил всех троих до кормового кессона, через который они в течение нескольких минут выбрались из батиплава. Проверили связь. «Как слышите, Чарльз?» — просипел динамик голосом полковника. «Хорошо слышу. Свяжитесь с капитаном Канзаса, пусть подстрахует нас своими средствами. Они и так знают, что делать. Моя задача». «Поднимитесь чуть повыше, наблюдайте». Три бликующих в свете прожектора зеленоватым металлом жука опустились к подножию пирамиды. «Сориентируйте нас, капитан». «Левее», — сказал Макауэлл, поглядывая на экраны контроля. «Еще, еще. Стоп. Пустота прямо перед вами, полковник, между двумя выступами. Естественно, она за стеной. Диаметр примерно 1-2 метра. «Командуйте, куда прикрепить метку. Нужен центр». «Приставьте к стенке руку. Правее и чуть ниже. Вот так. Это центр». Фраер пришлепнул к поверхности пирамиды кругляш, на котором загорелся красный огонек. «Колин, разверни зонтик». Одна из жукообразных фигур вынула из захваченного в батиплаве контейнера красноватый валик и превратила его в подобие зонтика диаметром в 3 метра. Это был защитный кевларовый чехол, спасающий от ударной волны и осколков. «Мы готовы», — сказал фраер. «Кэп, отведите аппарат подальше». Макауэлл повернул рули. Мистик плавно двинулся прочь от горы с двумя водолазами. Внезапно все изменилось. Тишину в кабине батиплава нарушил сдавленный вопль офицера связи субмарины. «На борту, М, внимание! У нас гости!» «Не понял», — отозвался Макауэлл, бегая глазами по экранам контроля. «Какие гости?» «Чужая мини-лодка». «Русские?» «Вероятно. Вы же говорили, что русские безнадежно отстали». «Мы ее сейчас утопим». «Мои пассажиры уже вышли наружу». «Тем более надо быстрее разделаться с гостями. Опуститесь чуть ниже, свяжитесь с водолазами, предупредите». Ошеломленный известием, Макауэлл повел мистик прочь от пирамиды, опуская аппарат к самому дну океана, связался с фраером. «Полковник, русская субмарина. Кэп Канзаса намеревается ее потопить. Может, вернетесь?» «К черту!» — донесся хриплый, воющий помехами голос фраера. «Мы начали отсчет. Пока вы будете сбивать русских, мы пройдем в буфер». «Я буду ждать». На экранах контроля нарисовался двойной силуэт небольшого подводного аппарата, подобного мистику. «Краб, наверное», — предположил бортинженер. «Или Русь. Размеры, как у нашей машины». Из-за массива пирамиды высунулся нос кита субмарины «Канзас», выплюнул стрелочку торпеды. «Сейчас они его накроют. Пипец русским!» Но случилось непредвиденное. На перерез торпеде метнулся светлый треугольник. Раздался взрыв, и мистик толкнула волна сотрясения и низкого гула. Он закачался из стороны в сторону и заскрипел. «Дьявол, что произошло?» — вцепился в штурвал Макауэлл. «Торпеду подбили, кажется». «Кто?» «Глубинная тварь. в виде ската. Мы встречались. «Чарльз, полковник!» — позвал Макауэлл. Фраер не ответил. «Они нас не слышат», — пробормотал Киршнер. В основании пирамиды сверкнул огонь, поднялась туча мути, скрывая водолазов. Они взорвали свой заряд. Закричал борт-инженер. «Эп, еще одна торпеда!» Канзас выстрелил второй раз, но эта торпеда не дошла до цели. Стрелка чужой торпеды, движущаяся с гораздо большей скоростью, вылетела из темных океанских глубин и поразила торпеду Канзаса. Сверкнуло ежастое алое пламя еще одного взрыва мощнее первого. Мистик подхватила ударная волна, закружила, воткнула в бугроила. Макауэлл вылетел из кресла, едва не сломав себе шею. В кабине погасли лампы, пиликнул сигнализатор аварийного режима. «Кэп!» — закричал Киршнер. «Двигатели накрылись!» Макауэлл добрался до кресла, пол кабины торчал косо, включил устройство связи. «Док! Лебовский! Дэшел!» — ни один член спецгруппы не ответил. «Капитан!» — позвал Макауэлл командира субмарины. Но и на этот раз ему никто не ответил. Субмарина, призванная охранять батиплав и всемерно содействовать миссии покорения гиперборейского наследия, сбежала.